Город мой на вершине горы стоит. Видел зной, снег и мороз порой. Ветер злой крепость стен испытал не раз. Все хотел развалить и разрушить враг. Может быть, еще много тяжелых лет. Город мой будет еще терпеть. Может быть, ветры злые опять придут. Захотят сделать свой черный труд. Не боюсь и склоня пред Творцом главу, об одном тихо я попрошу, пусть всегда город мой и моя стена на горе. Бог Творец, Ты создал этот город сам, на скале Ты его основал, оградил крепко его стеной и сказал: это есть город мой. Никогда не будет разграблен он. Обновлю я городскую стену, защищу город мой, защищу.